Глава 9. «Прошу сюда, господа». По гостеприимному взмаху руки герцога Дестре высокие двери, инкрустированные древесиной 6 ценных пород, распахнулись. Не только старый добрый друг его светлости, но и его спутники с недоумением покосились на 4 охранников, стоящих на страже временных герцогских покоев в ратуше. Еще 2 были по ту сторону дверей. Отсулетовав шпагами, синхронно поклонились и, дождавшись, когда последний гость переступит порог, вышли, еще раз отсалютовав. Захлопнувшийся дверной проем тотчас заволокло дымкой, защищающей от подслушивания. Такая же появилась и на окне. «К чему такие предосторожности?» Начал было его величество с неудовольствием и вдруг осекся. Навстречу ему из-за стола, заваленного какими-то бумагами, неторопливо поднялся он сам. До жути знакомое лицо, окаймленное короткой бородкой. Не породистое, не аристократическое. Мужицкая морда, как несколько преувеличенно острил шут. Тот самый, что сейчас многозначительно присвистнул за плечом. Та же слегка изломленная бровь, широкие плечи, более подходящие молотобойцу, нежели рыцарю. Темные русые волосы, не поддающиеся придворным прическам и упорно торчащие щетинкой вперед. Хмурый взгляд, примелькавшийся в зеркале и на парадных портретах, его собственных и достопочтенных предков. Больше он ничего не успел разглядеть, потому что новоявленная герцогиня с выдохом «Дядя Жан, наконец-то!» и, попирая все правила этикета, повисла у его двойника на шее. А в саму ее светлость тотчас же вцепились с радостными воплями «Марта, сестрица!» 3, нет, 4 разодетых, как пажи мальчишек, подпрыгивая от нетерпения, ибо каждому хотелось попасть в ее объятия. Неудивительно, Генрих и сам в этот момент восхотел того же всеми фибрами души и страшно взревновал к бородатому мужлану, посмевшему тоже загробастать юную беззащитную деву в свои могучие лапы. Деву? Как они ее назвали? Марта? И что это за дядя Жан? Двойник, демона, его побери, абсолютная копия его, Анри, приходится дяде новой герцогиньке. А эта мелочь, что так суетится и старается подсунуть головы под нежную сестрицыну ладонь, словно щенки, желающие погладиться. Судя по чрезвычайно схожим мордашкам, отпрыски того самого дядюшки. И что это значит? Случайное сходство или... У Генриха потемнело в глазах. «Сир, вам не мешало бы присесть». Дитрих, вовремя подставив плечо, увлек короля к ближайшему стулу. От руки святоши пошла освежающая волна, после которой хватка, нехорошо сдавившая сердце, ослабла. Вяло отмахнувшись от встревожившегося герцога, от Винсента, от побледневшей Марты. Да, Марты, а не Анны. Но теперь даже мысленно он не мог назвать ее девкой. Анри потер грудь, взял себя в руки. Трогательная семейная сцена, Жильберт. Впечатляет. Это сразу, чтобы шарахнуть меня по голове и оглушить. Не рассчитывай, я не зарыдаю. Лжет, лжет. У самого коленки подогнулись при виде уставившихся на него 4 пар серых мальчишеских глаз. Сыновья, наследники. У этого самозванца. И не позволю собой вертеть. Не думай, что огорошил меня до помрачнения рассудка. Я готов тебя выслушать, но решение и последнее слово оставляю за собой. Я оглашу его в присутствии 2 доверенных лиц, 2 свидетелей, ты понял? Ну, разумеется, Генрих. Тон герцога был обманчиво мягок. Заложив руки за спину, он кивнул притихшим мальчикам, и отроки послушно устроились на широкой скамье вдоль стены. «Дети мешать не будут, а отпускать их раньше времени пока не хочу», — пояснил Жильберт. «Рано. Дорогая», — повернулся к супруге. «Посиди с ними». Можете пока пошептаться, только не мешайте нам. Мы с Генрихом посмотрим документы, которые ты уже видела». Марта, легко присев в реверансе перед гостями, метнулась к двоюродным братишкам, которые, шустро подвинувшись, устроили ее в середину меж собой. Малышня при этом привычно вскарабкалась на колени старших. Вот так получалось обнять сразу всех, даже маленькими женскими ручками. Генрих сглотнул. На него вдруг снизошло озарение. Да ведь дети не боятся. Ни того, что происходит, ни его. Они совершенно пропустили мимо ушей обращение Дитриха «Сир». Да и знают ли вообще, кого называют подобным образом? Сейчас им было дело только до себя, до своей семьи, которая, похоже, только что воссоединилась. И никакого страха перед неминуемым разоблачением, перед монаршим гневом, перед наказанием за самозванство и попытки влиять на властителя провинции и за возможный шпионаж. Резко повернулся к Дитриху. На лице у того было смятение и отблеск чувства, с которым он не так давно смотрел на юную герцогиню. Благоговение. Пико, верный шут и названный брат, выглядел несколько растерянно. Лоб прочертила морщинка. Большой палец на левой руке словно машинально покручивал перстень с аметистом на указательном. Голову можно было отдать на отсечение, что мозги шута кипят от напряженной работы. Но какой-то тревоги, агрессии, злобного возбуждения, как это случалось при встрече с самыми затаенными и замаскированными врагами короля, не было. Интуиция у Пико была на грани сверхъестественного. Выходит, и он сейчас не чувствовал какого-то подвоха или заговора. Помимо того, что вечные спутники короля были советниками-оппонентами, святоша отвечал за магическую безопасность окружения сюзерена. Наличие ловушек, подслушивающих амулетов, устройств ментального воздействия он просекал сразу. Шуджи, хоть и не менталист, был наделен даром считывать не мысли, но эмоции, помыслы собеседников и выступал в роли этакого эксперта, безусловно распознающего ложь. Плести в его присутствии ереси и оговоры было бесполезно. Сейчас ни один из них не подал Анри условного знака о том, что здесь, в этой комнате, нечисто играют, значит. Король почувствовал неожиданное облегчение. Его не собираются обманывать и водить за нос. Во всяком случае, Жильберт не собирается. Друг и соратник, он до сих пор ему предан. Это главное. А далее посмотрим, что там ему предъявят. «Итак, я слушаю», — сказал сухо, заложив ногу на ногу. «Присаживайтесь, господа». Герцог гостеприимно указал его спутникам на стулья. «Позвольте мне вмешаться в обычный порядок знакомства и прежде всего начать с неких документов. А уж тех, к кому они относятся, я представлю по ходу оглашения. Брат Дитрих, я рад вдвойне, что с нами именно вы. Вас, должно быть, заинтриговала стража на входе. Поясню, они охраняли документы. Здесь все подлинники. Хотя, конечно, копия в нескольких экземплярах уже снята и отправлена в соответствующие архивы. В том числе и в твою канцелярию, Генрих. Брат Дитрих, могу я попросить вас засвидетельствовать подлинность вот этого?» Он пододвинул к святоше толстую, довольно потрёпанную книгу с несколькими пергаментами поверх. Вздернув брови, Дитрих бросил на короля косой взгляд. Еще не просматривая содержание, провел ладонью поверх каждого документа. Просканировал книгу. Прикрыл веки. Каковое действие надо было понимать так, что в магическом плане все безопасно. Посторонних магических и внушающих навесок бумаги не содержат. Опять-таки, не вчитываясь, изучил ауры текстов и печати на каждом документе. В две из последних вглядывался особенно долго. «Лис», — уронил тяжело. «Я почти позабыл, как выглядит магия их духовников». Лис. Воспоминания о страшном пожаре, охватившем город, всколыхнулись в памяти короля. Он помнил, как спешно сорвался с места отец, как по всем близлежащим городам и селениям сгонялись люди. На тушение, спасение, разборку завалов. Организовывались похоронные команды, направлялись целые отряды докторусов для выхаживания живых. Как валом повалили письма с протестами городских властей. Дескать, им не под силу принять и разместить всех беженцев. Но ответ Филиппа II был жесток: накормить, одеть, дать приют и работу. Никаких больше прошений. Ничего, справятся. Казна истощена войной. За ее счет года через два будет отстраиваться новый город, куда и переселятся погорельцы. И не только они, потому что возрожденный Лис будет освобожден от налогов и пошлин на 5 лет полностью. И на 5 последующих в половину. Там свое вернете старицей. Еще одно обстоятельство было связано с погибшим городом. Вместе с ним оборвалась единственная ниточка к потерянной, но почти найденной. Почему он снова вспомнил о Раанской деве? Почему предательски ослабли колени? Благо, что пока король сидел, сей постыдный факт можно было скрыть. «Винсент», — где-то неподалеку промолвил Жильберт. Капитан торопливо откликнулся. «Все разложено в хронологическом порядке, ваша светлость. Можно зачитывать подряд». Вернувшись к пергаменту, лежащему на самом верху кипы документов, Святоша неторопливо и размеренно начал. «Свидетельство о сочетании браком. Жених Шарль Анри Мари Дюмон, вероисповедание католическое. Дворянин, подданный Его Величества Филиппа II. Невеста Жанна Вивьен Дюмон в девичестве Лорен...» Дитрих запнулся. Словно не веря, вгляделся в буквы, лишь слегка выцветшие со временем. «Жанна Вивьен Дюмон в девичестве Лорентье». Закончил шепотом и бессильно опустил руки. На лице его застыло не первое за сегодняшний вечер потрясение. Генрих прикрыл глаза рукой. «Нет, не может быть». В комнате стало тихо, даже дети затаили дыхание. «Что, та самая?» С ненатуральным оживлением вмешался Пико. «Дитрих, дружище, дай-ка мне, на тот случай, ежели ты к старости стал слаб глазами». И, кинув выразительный взгляд на защитную завесу, громко и выразительно перечитал свидетельство о браке. Обвел азартным взглядом присутствующих. Потянулся к следующему документу, подвергнув той же тщательной вычитке вслух. С любопытством уставился на королевского двойника. «А Жан-Поль Мари Дюмон это...» Мастер Жан привстал и поклонился. «Замечательно. Мартина Селеста, ваша сестра, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь, сударь Пико. Покойная сестра. Большая честь встретиться с вами, сударь Дюмон», — с чувством провозгласил шут. «Большая честь. Генрих, ты все еще тут? Как доброму старому другу всех ныне здесь присутствующих, тебе ведь нетрудно будет ответить на один единственный вопрос, который когда-то давным-давно волновал многих. А кем все-таки тебе приходится Жанна Вивьен Лорентье? Она же руанская дева». «Прости, но мне кажется, сейчас не тот момент, чтобы скрывать родственные связи. Мы ведь собрались здесь для разоблачений, как я понимаю. Что ж, некто такой же, простецкой морды уже пооткровенничал. Твой черед, мы ждем». Его Величество отвел ладонь от лица. Глянул измученно. Она была... Глубоко вздохнул. «Сводной сестрой отца. Незаконно рожденной дочерью деда. Карла III. Он очень любил ее, держал при себе во дворце. И даже когда мой отец Филипп тяжело болел, ему было тогда 11, издал поправку к указу о престолонаследии, согласно которому Жанна Вивьен признавалась в случае смерти его сына законной и единственной наследницей престола Франкии. Правда, указ так и не был подписан. Филипп неожиданно и каким-то чудом выжил. Говорят, Жанна, 5-летнее дитя, отмолила его от смерти». Генрих и бывший кузнец заглянули друг другу в глаза и вздрогнули оба, словно почувствовав, как натянулась, заявляя о себе, тонкая, но прочная нить, связующая через время и расстояние. В серых глазах мастера Жана, как и в королевских, горели редкие золотые крапинки. Пико несколько смущенно прокашлялся. «Ну что ж, значит, перед тобой никто иной, как кузен. Демоны, меня прихвати за ногу. А эта прелестная дева, «Читайте дальше, любезный Пико», — направил его в нужное русло герцог, беря прелестную деву за руку. Та глянула на него с немым обожанием, повторившимся в глазах мальчишек, в серых глазах, в золотистых крапинках. «Читаю дальше», — растерянно повторил шут. Король потер лоб, словно все горы вселенной легли ему на плечи. Усталость недельной тряски в простых каретах, в простом седле, ночлегов на постоялых дворах. Терзаний и сомнений в собственных решениях. Мы и ты перед предстоящим объяснением с герцогом Эстрейским. Ибо, как полагал Анри, его митрессу пришлось бы таки вытуривать из Гаярда. Не по-хорошему, так по-простому. Рухнуло все, а он оказался к этому не готов. Но привычка, вбитая прадедом, дедом и отцом, держать лицо при любых обстоятельствах, взяла свое. Изобразив самую скептическую из своих улыбок, он откинулся на спинку стула, всем видом изображая недоверие. Кивнул, чтобы шут продолжал. Сцепив зубы, прослушал прошение Жана о восстановлении дворянского звания и краткие пояснения Винсента. Потер подбородок, услыхав историю Мартина и Артура, и, щелкнув пальцами, затребовал себе книгу церковных записей. Лично перечитал свидетельство о браке. Переменился в лице, ознакомился со свидетельством о рождении и крещении. И только тогда изволил разжать губы. Стало быть, она тоже Анна. «Мне как-то ближе Марта», — отозвался герцог безмятежно. «Под таким именем я ее узнал, и оно мне дороже всех». «Ты хорошо подготовился», — только и ответил король. И задумался. «Все?» — спросил коротко. «С документами все», — ответил Жильберт. «Со всем прочим, может, сударь Дюмон вкратце расскажет о том, чего ты пока не знаешь?» Жан-Поль, не торопясь, поднялся. Заложил пальцы за борта камзола, и Генрих опознал свою собственную привычку. «Мастер Жан, к вашим услугам, господа». Жестко, прямо, откровенно. «Сядь», — король махнул рукой. «Сядь, кузен, чтоб тебе». Объявился на мою голову. «Ты что, не понимаешь, что мне теперь придется тебя прятать?» «Напротив, сир». Капитан Винсент Модильяне учтиво поклонился, привлекая к себе внимание. «Вы теперь можете выставлять его на показ всему миру и сколько угодно. Насколько я помню, ваша секретная служба давно уже подыскивает вам двойника». Карла III называли иногда безумным. Не от того, что был подвержен приступам душевной болезни, нет. Об этом и речи не велось. Телесная крепость и сила духовная сочетались в нем гармонично. Порой придворные льстицы за глаза сравнивали его величество с античным богом Ареем. Ибо подобных ему на турнирах и в бою не было. Впрочем, редко кто упоминал о сём коварном и хитром божестве непосредственно поблизости от короля. Ибо тот, подобно своему древнегреческому эталону, порой и сам не гнушался в бою пускаться на хитрости. Пусть не бесчестные, но не слишком красивые. И намеки на свои дурные манеры воспринимал весьма скептически. Как у многих великих и успешных людей, была у него слабость к прелестницам, чьим присутствием, впрочем, он не слишком себя отягощал. То ли из-за нежелания тратить время на нечто большее, нежели флирт, то ли чтобы не давать преимущества одной какой-то деве перед остальными. Более трех встреч с очередной избранницей он не допускал. Добронравная Изабелла Баварская, женщина умнейшая, стойко закрывала глаза на шалости супруга. Особенно после того, как, исполнив свой долг, одного за другим подарила королю 5 сыновей. После рождения последнего, Филиппа, своим появлением на свет едва ее не убившего, докторусы со скорбью в один голос заявили, что более к деторождению королева непригодна. Что ж, свое предназначение она выполнила, обеспечив супруга наследниками. А потому заслуживала всяческого уважения и того, чтобы провести остаток жизни в почете и полном достатке. А что еще нужно 35-летней женщине, раньше времени увядшей от частых родов? Покой, конечно. Пусть муж отдыхает от государственных забот на стороне, а на ее половину дворца заходит поговорить, сыграть партию другую в шахматы, обсудить кое-какие насущные дела. К своему удивлению, его величество только теперь обнаружил в супруге начитанную и остроумную женщину, которой изречение «выслушай и сделай наоборот» уж совсем не относилось. Ее советы были полезны. Ее глаз остер, а характеристики удивительно точны. Ее прозорливость неоднократно помогала супругу выкарабкаться из весьма щекотливых ситуаций, а то и обойти расставляемые врагами ловушки. И порой Карл даже сожалел, что многие годы навещал жену столь редко, исключительно для исполнения тягостных, как ему казалось тогда, обязанностей. Когда хворь со страшным именем «Белое горло» забрала жизни 4 сыновей, заодно решив утянуть за собой и их матушку, вот тут-то Карл понял, что жена была для него не только приятным собеседником, толковым советчиком и просто другом. Горе от смерти детей наложилось на странную пустоту в груди, которую ничто не могло заполнить. Часами простаивал он напротив скромной гробницы, на которую пока не успели возложить мраморное воплощение почившей. И до боли в глаза вглядывался в цветные витражи. Там, под куполом базилики, в королеве, преклонившей колено перед святым Дионисием, он узнавал Изабеллу, свою потерянную, нераспознанную любовь. Слезы лить было поздно, да и бестолку. Удалиться от мира в пустыню или монастырь был бы рад, но на кого оставить 5-летнего Филиппа, которого без отца сожрут дядья-регенты? Приходилось жить с дырой в груди, с надеждой кое-как претерпеться. Тогда и появился впервые в глазах короля странный блеск, принимаемый многими за безумие. Вспышки раздражительности и беспричинного гнева, приступы ипохондрии, сменяющиеся нездоровым оживлением. Все это не укрепляло любви приближенных и не делало короля популярнее. Подсунутые сердобольными придворными на хладное ложе вдовца прелестные девы изгонялись из опочивальни, молча, без объяснений. Двор затаился в тягостном постылом трауре. Братья-заговорщики скалились издалека и плели свои сети. Народ роптал, притесняемый изорвавшимися без должного надзора сборщиками податей. А казна пустела. Ибо мытые, пошлины, недоимки и честно уплаченные налоги по большей части стали бесконтрольно утекать в чужие карманы. Франкия нищала без хозяина. В один из бесконечно долгих осенних вечеров Карл словно очнулся. Но сперва ему было видение, что витражная королева, застывшая, казалось, навек в цветном стекле, шевельнулась, повернула к нему голову и попыталась встать. Движения ее были неловки, словно от многолетней неподвижности занемело тело. Но вот, треснув, с шорохом осыпалась краска с голубого плаща, обнажив незапятнанную белизну одежд. Выпал из-под ободка короны прелестный черный локон, тугой и нежный, как усик душистого горошка. Поднявшись в полный рост, видение нерешительно глянуло под ноги. От высокого окна и до каменных плит пола его отделяло не менее 3 человеческих ростов. «Я брежу», — твердо сказал себе король. «Или схожу с ума, столько лет предаваться скорби. Лет или месяцев? Почему я не помню?» Не додумав, он бросился вперед, чтобы подхватить сорвавшуюся вниз девушку. Живую, теплую, испуганную. «Глупая, что ж ты делаешь-то?» — забормотал, отдышавшись. «Ты же могла убиться». Шевельнулись в слабой улыбке бледно-розовые губы, нежные, как лепестки камелии. «Я шла к тебе, а ты поймал», — ответила просто. На миг Карла накрыла беспамятством, словно золотым облаком. Но, стряхнув оцепенение, он осознал, что держит на руках Изабеллу, такую, какую увидел ее впервые перед самым венчанием 10 лет назад. Она не была наваждением, потому что существенно отягощала мышцы, отвыкшие за время скорби от владения мечом и копьем. Но и порождением злых сил ее нельзя было назвать, ибо какое же зло в усыпальнице, освещаемой еженедельно при воскресных службах. Нет, она кто угодно, но только не темное создание. Впрочем, король покрепче сжал чудесную находку. «Все, что было до этого момента, почудилось», — сказал твердо. «Девушка просто забрела сюда. Возможно, поклониться святому Дионисию. К нему многие приходят». Из любопытства пошла наверх на хоры и сорвалась. А он, натренированный в боях и воинских упражнениях, заметил краем глаза падение, рванулся и успел. Да, так и было. «Изабелла, родная, пусть хоть таким образом, но я скажу тебе все, что не успел при твоей жизни». «Возьми меня с собой», — прошептала девушка. «Я не могу долго здесь оставаться, у нас всего ночь. Но я хочу тебя исцелить, Карл. Люби меня, пожалуйста». Чувствуя влагу на щеках, он нес ее в карету, не замечая, что тяжелые двери усыпальницы открылись сами и бесшумно затворились за его спиной. Он не догадался оглянуться, иначе бы заметил, что на окне, где был выложен цветными стеклами Сен-Дени, осталось пустое место, очертаниями напоминавшее склоненную женскую фигуру. Он так и не выпустил ее из рук. Поднимаясь по ступеням дворца, проходя по полупустым залам, не замечая, как стекленеют глаза попавшихся на пути придворных, слуг, охранников, их словно не видели. В опочивальне он положил Изабеллу на парчевое покрывало, поблекшее от ее красоты, и уткнулся ей в колени. За ночь он успел рассказать ей все, что накопилось, опустошил до конца зияющий колодец скорби, и тот, наконец, затянулся. А на его месте забилось большое горячее сердце, полное любви. «Не уходи», — попросил он к утру, чувствуя, что цепенеет, охваченный странным дурманом, Словно вновь надвинулось то самое золотистое облако, что накрыло его в базилике. «Я вернусь», — услышал отдаленное. «Впрочем, прости, наверное, уже не я. В ней будет что-то от Изабеллы, что-то от меня. И это правильно, потому что ты любишь нас обеих. Прощай, мой Карл. И больше не теряй себя так, ибо мы тоже тебя любим. Жди». Он проснулся днем от страшного переполоха. Оказывается, почему-то все вокруг были уверены, что вчера вечером король так и не вернулся из аббатства. Пропал, как в воду канул. И явление его величества из собственной спальни было встречено с ужасом. Кем-то с восторгом, кем-то с разочарованием. Спешно прибывший архиепископ Лютецкий, едва кинув взгляд на его величество, изменился в лице, побледнел и склонился в нижайшем поклоне, тем самым на корню пресекая возникшие было слухи о самозванце или демоне в королевском обличье. Правитель Франции был настоящий, хоть и не тот, что прежде. Он стал мягче и спокойней, снял траур, занялся государственными делами, карая и награждая по справедливости. Выслал прочь из страны наиболее взорвавшихся братьев, Анжийского и Руанского. Впрочем, их одних, позволив взять с собой достаточно средств и слуг, семьям же разрешил остаться. В двух сражениях разгромил остатки бритской армии и загнал на острова, поставив точку в полувековой войне. Начал объединять крохотные провинции. Реформы, задуманные им, были огромны и только ждали исполнителей. А он ждал. Ее. В июне, в день летнего солнцестояния, его разбудил Филипп. Строгое воспитание, применяемое к наследнику, предусматривало подъем с рассветом, а ночи в это время были самые короткие. Поэтому король не сразу стряхнул с себя сонную одурь, но, узнав сына и его наставника, нерешительно застывшего неподалеку от ложа, вскочил, будто подброшенный неведомой силой. Впервые за много месяцев по нервам ударил страх. «Сын? В неурочное время? Заболел? Да нет, глупости, тогда не прибежал бы сам». «Отец, вы должны это видеть!» — звонко кричал шестилетний дофин и уже тянул неповоротливого сосна родителя за руку. «Скорее, там, в моей детской! Там колыбель, правда-правда!» У короля вдруг ослабели ноги, и явственно вспомнилось. «Жди». Она была совсем крошечной, родившейся, по-видимому, всего несколько дней назад, как сказала потом спешно приглашенная повитуха. Пуповина только отпала. Но девочка была беленькая, крепенькая, вся в перетяжках, абсолютно здоровая и удивительно красивая. С прелестного личика на Карла глянули знакомые глаза, темные, словно спелые вишни, а из-под кружевного чепчика задорно торчали кудряшки, мягкие и упрямые, как усики душистого горошка. И что самое интересное, из рук короля она сразу потянулась к Филиппу. Шестилетний мальчик бесстрашно перехватил маленькое тельце и прижал к груди. «Батюшка, это моя сестрица, да? Как мы ее назовем?» И никаких больше вопросов ни о матери подкидыша, ни о том, как вообще дитя здесь объявилось, позолоченной колыбельке, в батистовых пеленках с нашитыми на углах королевскими лилиями и даже в крошечных башмачках. Удивительных, кстати, которые росли потом вместе с ножками и не снашивались, даже когда маленькая Жанна вовсю начала бегать по дворцу в запуски со старшим братцем. Счастье и детство для Филиппа оборвались в тот день, когда ему исполнилось 15. Впрочем, дофин так и не вспомнил о своих именинах. Уже неделю его отец сгорал в лихорадке, подцепленной на болотах Лангедока, и вся Лютеция замерла в страхе. Король был плох, очень плох. Непривычный к болезням, измученный кровопусканиями, непрерывным ознобом, чередующимся с жаром, он угасал на глазах. И, должно быть, слишком явно угасал, потому что не успели еще приспустить знамена на башнях Лувра, дабы обшить траурными полосами. Не успел Герольд оповестить «Король умер, да здравствует». Не успели оцепеневшего от горя Филиппа вывести в тронный зал, символически занять место на осиротевшем троне, как уже расставлена была повсюду во дворце стража герцога Брэдфорда, никогда до этого ничем о себе не заявлявшего. А ныне, с помощью войск герцога Фраанского и Анжийского, взявшего за горло всю Лютецию и власть. Поскольку, как выяснилось, безобидный дедушка Брэдфорд был тоже из Валуа, приходясь Карлу троюродным дядей, а значит, имеющий право, если не на престол, то, по крайней мере, на регенство, Братьев герцогов в народе не любили. Их опекунство над юным Филиппом вызвало бы ропот в народе. А вот скромным тишайшим дядей можно было управлять незаметно, как и всей свалившейся на его плечи страной. И быть бы юному дофину похороненным рядом с отцом, ибо готовили ему участь внезапно заразившегося смертельной лихорадкой от государя, если бы не остались в Лютеции верные ему спокойным королем люди. Отрока буквально умыкнули из-под домашнего ареста и спрятали в чулане дворцовой кухни. А потом, когда суматошные его поиски перекинулись из Лувра в город, переодели трубочистом, испачкали сажей и буквально выгнали вон. Выходы для прислуги его уже поджидали. Старшина купечества Таннеги прямиком отвез мальчика не куда-нибудь, а в Бастилию, к свояку, помощнику коменданта, а затем переправил в Миллион. Оставаться на одном месте было опасно, и началась череда долгих томительных тайных переездов из города в город, из провинции в провинцию. Как ни странно, но в одном из бывших врагов дофин неожиданно обрел союзника. Герцог Руанский, так и не урвав себе кусок пирога при дележке страны, оскорбленный и униженный, поклялся отомстить обидчикам и переметнулся на сторону пропавшего дофина. Возможно, на это решение повлияли видения, о которых он вскользь упоминал в разговорах с самыми доверенными лицами. Якобы покойная королева Изабелла или женщина, похожая на нее, требовала помочь Филиппу и даже обещала подсказать его местоположение. Но только после клятвы верности будущему королю Франкии герцог колебался. Но в очередном сне, огорченной его нерешительностью, незнакомка сообщила, что в подтверждение того, что ее устами говорит само провидение, она сотворит благо для того, чтобы привязать его к себе хотя бы чувством долга. В ту же ночь сено вышло из берегов, затопив город. Но вот де Оббета, Рабека и Каи, разбушевавшихся притоков сена, каким-то чудом пощадили замок герцога Руанского. Лишь слегка просочившись в подвалы, и ни чада, ни домочадцы, ни прислуга, и иже с ней, не пострадали. Вода не спадала трое суток, замок находился на дне гигантской широкой воронки, и стены его были практически сухими. За эти три дня опальный герцог многое передумал, и как только вода сошла, дал обет найти пропавшего дофина и помочь ему вернуть трон. А Филиппа тем временем где только не носила. В соседней Испании он заручился поддержкой королевы, подруги покойной Изабеллы. В Италии выторговал войско для будущих военных действий и при посредстве друзей и торговцев закупил громадную партию зеркал и цветного стекла. В Эфиопии обменял ее на немыслимое количество золота и алмазов, чтобы расплатиться с будущей армией за будущие победы. Он хорошо помнил слова отца, что армии нужно пить, есть, чем-то сражаться, и понимал, что нельзя влезать в долги при этом самому, иначе расплачиваться придется той же страной, которую себе отвоевал. Когда через 5 лет он въезжал в Руан, герцог ожидал увидеть забитого тщедушного юношу, готового на все ради помощи, но встретил рослого рыцаря, чувствующего себя уверенно и в доспехах, и на балу. Приехал будущий победитель. К тому времени страной фактически правил герцог Анжийский. Женился на одной из дочерей престарелого Якова III, наводнил Франкию бритскими войсками, провозгласил наследником своего новорожденного сына, а дабы окончательно устранить претендентов на престол, издал указ, в котором Филипп объявлялся незаконно рожденным, то есть рожденным не от Карла, а неизвестно от кого. Оскорбление в свой адрес молодой принц мог еще вынести до поры до времени. Но вот пачканье имени матери прощать не собирался и объявил войну. Полководец из Филиппа был еще неопытный, перевес в силах на стороне противника. И потому британцы быстро оттеснили выскочку туда же, откуда он бросил вызов. Руан держался в осаде 3 месяца. И Филипп уже всерьез подумывал, не сдаться ли, чтобы не заставлять голодать из-за него население. Сдерживало одно. Чтобы подчинить до конца Франкию, бритам нужно было соединить северную ее часть с уже занятыми ими Гиенью и Аквитанией на юге. А Руан стоял у них на пути, как орех в поперхнувшейся глотке. Не проглотить, не выплюнуть и при этом не сожрать целиком пирог, что маняще дразнился на блюде румяными боками. Вот тут и явилась дева по имени Жанна, во главе с войском герцога Лотарингского и с ополчением из Шинона. Божественный ли промысел тут виноват, или бритты уже устали сидеть в осаде? К тому же по каким-то причинам им уже 3 недели не подвозили продовольствие и свежей воды. А вода из сена вдруг стала тухлая и вонючая. Но только англы и бритты отступили. С потерями и позором. А в воинственной деве Филипп узнал свою единокровную сестренку, которую давно уже считал погибшей. Он ведь ничего не слышал о ней с тех пор, как закрылись глаза отца. Жанну к больному лихорадкой не пускали, сам Филипп, едва уйдя от смертного ложа, был схвачен стражниками. За 5 лет он пытался хоть что-то узнать о сестре, но тщетно. Мертвую девочку не видели, но и живой тоже. А ее, оказывается, увезла бывшая кормилица. Женщина наблюдательная и умная. Она с самого начала болезни Карла прислушивалась к шепоткам и слухам, разносящимся по дворцу. И не на шутку испугалась за судьбу своей воспитанницы. Воспользовавшись тем, что никому до них с Жанной не было дела, она потихоньку собрала все самое ценное, что ей когда-то досталось от королевы, у которой она долго была в горничных. Приготовила узелки себе и Жанне и потихоньку увезла ее в деревушку, откуда сама была родом. А там, посоветовавшись с мужем, отправила девочку в Арк, к своей сестре, у которой только-только умерла младшая дочь, одногодка с Жанной. Вот так ее и потеряли. О том, как жила она эти долгие 5 лет, можно написать целую книгу. Как привыкла к неторопливому крестьянскому быту, как подружилась и с местными ребятишками, и с семьёй местной баронессы, молодой вдовы, бездетной, а потому вдруг привязавшейся к девочке, заметно отличающейся от своих друзей воспитанием и характером, да и нежной красотой. О том, как 25-летняя вдова оказалась не кем-нибудь, а рыцарем женского ордена Святой Марии и даже участвовала во втором крестовом походе. Это о таких рыцаршах летописец Саладин писал с восторгом. Они мужественны и выносливы, сражаются как львицы и пока не снимут одежды, не распознать в них женщин. Умирающий от ран муж взял с жены клятву, что она больше никогда не будет рисковать собой и не возьмется за меч. Но ведь обучать, не сражаться, так ведь? И частью от скуки, частью от желания передать хоть кому-то воинскую науку захеревшего ордена, 3 года как запрещенного папой, баронесса Сигюр потихоньку обучала смышленую и крепкую девочку всему, что умела сама. Поэтому в турнире, состоявшемся в Руане в честь победы, Жанна участвовала на равных с мужчинами. И со своим гербом и знаменем, лилии на которых, знак принадлежности к королевской семье, одобрил и разрешил сам Филипп. Для него она была всегда сестрой, без каких-либо оговорок. Достаточно было того, что в жилах ее текла королевская кровь, заслуживающая уважения. Она провожала его до самого Реймса, на коронацию, потом до Лютеции, который с радостью открыла ворота законному королю. Точно так же, как распахивали ворота Жаржо, Монсюр Луара, Бажанси. Бриттов, в отличие от франков, мало что удерживало на этой земле. Они не любили зря рисковать собственными шкурами. Бритты отыгрались на Жанне позже, после того, как ее предали и продали им бургундцы. Что было потом? Обвинение, процесс, приговор, побег. Лис, Руан. Почему Руан? Потому что никому не пришло бы в голову искать Жанну именно здесь, в спасенном ею городе. Да и видели-то ее тут лишь раз в рыцарских доспехах и в шлеме, скрывающем пол лица. Потом бегство от чумы, потом Сар, потом... 2 детей-сирот, отчаянно цеплявшихся друг за друга, но сохранивших себя, семью, память о родителях. Визит золотоволосого Артура и его любовь к Мартине, рождение маленькой Марты и вынужденное признание ее незаконно рожденной, ибо родство с бритским аристократом, которого отчего-то пытались убить недалеко от Баронского замка, в те времена принесло бы куда больше вреда, чем пользы. Вынужденное молчание о своем происхождении, гордость, что помогала все еще высоко держать голову и не сдаваться даже в шкуре кузнеца, быть лучшим, а потому ценимым, и в какой-то мере из-за собственной ценности как мастера держаться относительно независимо. Пропажа Марты и неожиданное ее появление в Гайярде. Вот она, жизнь человеческая, так иногда закрутит. Никому и нарочно не придумать. И если правду говорят, что судьбы пишутся ангелами на небесах, то сколько же надо было выдумать этим ангелам? Так и сяк крутить будущие судьбы, прокладывать пути для встреч совершенно чуждых людей. Тасовать обстоятельства, вызывать симпатию или отвращение, любовь и ненависть. Один рожден во дворце, другая в деревенском доме. Между ними пропасть. И никто даже думать не мог, что однажды они окажутся вместе, на равных. И ничего уже с этим не поделать. Ибо что Господь соединил, человеку разъединять не должно. Марта не плакала, крепилась изо всех сил. Но было безумно жаль всех, о ком сейчас рассказывали, особенно старого короля. Впрочем, какого же старого? Он просто приходился дедом нынешнему, а умер-то, почитай, молодым. И жалко бедную Изабеллу, которая всю жизнь, наверное, дожидалась ласкового слова от своего супруга. Да так и не дождалась. Хотелось и впрямь верить, что через прекрасную незнакомку, обогревшую Карла в его тоске, часть любви и впрямь передалась прямо туда, на небеса, где позже супруги все же встретились. Ведь там, как говорил его святейшество Бенедикт, свой мир, своя жизнь, и у многих чистых душ появляется возможность исправить, доделать, объясниться, ибо времени у них теперь целая вечность. Повстречал ли Карл свою утешительницу? И неужели она, его душенька, оставила отцу дитя и больше с ним не виделась? И не помогла ничем, раз такая, такая необыкновенная. Быть того не может. А чудо не потоплением целого замка во время наводнения, а сновидения, насылаемые на герцога Раанского. А то, что ее бабки... Ах, ведь и она тогда была молодой, почти как Марта сейчас. То, что Жанне Деве удалось пройти несколько сражений без единой царапины, короновать Филиппа, сбежать от Инквизиции, это ли не чудеса, подтверждающие, что за Жанной следил кто-то свыше, помогая всякий раз, отводя беду, присылая помощь. Это так странно и чудесно сплетено. Забывшись, она сперва и не поняла, что последние слова произнесла вслух. Очнувшись, смутилась, потому что все мужчины уставились на нее с непередаваемым выражением лиц. «Чудесно сплетено». «Ты совершенно точно выразилась, голубка». Герцог поцеловал ее пальчики. «Милая, теперь тебе известно о своем происхождении ровно столько, сколько знаем все мы вместе взятые. Впрочем, у тебя есть еще кое-что. Некая деталь, о которой наш друг Генрих еще не извещен. Я заметил, что на запись в церковные книги он глянул несколько скептически. Не покажешь ли свой медальон?» Цепочки для сапфирита и наследственной драгоценности были похожи, поэтому Марта потянула их из-под корсажа обе и замерла, едва не зажмурившись от наслаждения, когда муж, чтобы она не снимала цепь через голову и не помяла прическу, наклонился расстегнуть замочек. Ее виска мимолетно коснулось мужское дыхание, и Марта едва не сомлела от нежности. Поэтому не заметила, каким взглядом впился сухопарый Дитрих в ее синий камушек, которому пришлось на сей раз улечься поверх платья, а не нырнуть вновь в свое скрытое до сей поры убежище. Не станешь же при всех запихивать его в лиф, это неудобно. Король повертел в руках медальон, повернул тыльной стороной, внимательно изучил герб, льва и дракона, поднявшихся на дыбы по обе стороны рыцарского щита, на полях которого симметрично расположились лилия и роза. Зачитал девиз. «Дью эт мундра». «Бог и мое право», — прошептал. Внимательно посмотрел на Марту. Откинув золотую крышку, широко открыл глаза. Удивительное сходство. Шут и Дитрих осторожно заглянули ему через плечо. «Лопни мои глаза, если это не леди Эстрелита в молодости», — пробормотал Шут. «Лет эдак...» «Воротники такого фасона были в моде еще при твоем отце, Генрих». «Думаешь, бабка?» — отрывисто спросил король. Пико насмешливо фыркнул. «Нет, Артур таскал при себе портрет чужой жены, не иначе. И уж, безусловно, только его удумал оставить на память еще нерожденному младенцу. О чем ты думаешь? Конечно, это его мать. Самая драгоценная для него женщина, помимо супруги, конечно. Я слышал, кстати, что она еще жива, но...» Шут замешкался, Марта побледнела от волнения. «А он, ее отец, он жив?» Король аккуратно закрыл медальон. «Договаривай, Пико. Не слишком хороша здоровьем. Возраст все-таки тревога о сыне. Я не слышал о нем несколько лет. Он до сих пор в Тауэре. Рад бы сказать, да не могу». Марта задрожала. «Тауэр. Страшный замок-тюрьма, из которого редко кто выходил на свободу. Все больше на плаху». Почувствовав, как она задрожала, мальчишки, до сих пор сидевшие тише воды ниже травы, прильнули к ней. «Что ты о нем знаешь?» — в нетерпении подался вперед герцог. «Не так много, как хотелось бы. Знал бы, что нужны сведения, разослал бы людей, да вот не удосужился». Монарх сердито хлопнул ладонью по столешнице. «Пико, не тяни!» «Слушаюсь, сир». Шут склонился в преувеличенно почтительном поклоне. «Итак, Артур Эдмонд Тюдор, граф Ричмондский. Ну, родословно перечислять не буду. Я к этому на сей момент не готов. Слышал только, что они с принцессой Елизаветой дальние родственники. Какая-то седьмая вода на киселе, пяти или шестиюродные, но все же. Это из-за принцессы Бесс, которую лет 9 назад объявили незаконно рождённой, он, собственно, и попал. Что-то около того». Шут поморщился. «Но да это сейчас неважно, в каком году. Была попытка переворота, и наш венценос... Прости, Генрих, я хотел сказать. Твой венценосный брат Уильям не на шутку рассердился. Хотели вроде бы посадить на престол Бесс, как куклу, а дергать ее за ниточки собирался лорд Сеймур, воздыхатель тогдашней жены Уильяма. Естественно, его величество осерчал, порубил 9 или 15 голов сгоряча, дочь сослал подали, ибо такая пигалица всерьез, конечно, не могла участвовать в заговоре. Но своим присутствием при дворе вводила в соблазн. Да, ну, затем, ты знаешь, как это делается. Стали вязать и допрашивать всех, виновных и невиновных, а те щедро делились именами, не особо задумываясь, причастны ли те к преступлению против короны. Под кнутом палача как-то не до размышлений. Граф Ричмондский всегда старался быть подальше и от политики, и от двора. Но о его дружеском расположении к родственнице знали. И, конечно, вместе со всеми сочувствующими загнали в Тауэр. Шут поперхнулся, увидев полные ужаса глаза Марты, потер шею, словно поправляя воротник. «Одно могу сказать, сударыня», — сказал твердо, безо всякого балагурства. «И Дитрих мне свидетель. В прошлом году, будучи в Лондоне, мы и сами, по одному пустяковому делу попали. Навестили этот негостеприимный замок. Есть там страшноватое место при заплыве с Темзы, под аркой моста. Целый ряд пик с насаженными головами казненных политических преступников. Уж простите мне эти подробности, ваша светлость. Они там подолгу торчат. Плоть сливает, но волосы держатся». Герцог предупредительно рыкнул, косясь на побелевшую супругу. «Так вот, ни одной золотоволосой из них я не углядел», — торопливо договорил Шут. У Марты вырвалось сдавленное рыдание. «Клянусь вам, сударыня, я видел вашего отца давным-давно, когда был мальчишкой. Он в то время был при дворе Филиппа как заложник. Помнишь, Генрих? Он и еще несколько рыцарей и цвет Ланкастерского ордена, и кое-кто из королевского семейства. Пока велись мирные переговоры, представители обеих сторон вроде как гостили друг у друга. Дабы соотечественники не забывали, что от их дипломатических способностей зависят жизни последних представителей лучших родов. Так-то вот. Подозревая, что там, при дворе, Артур Тюдор увидел впервые Матильду де Бирс. Молодость, романтика, любовь, которой нет дела до политики. Впрочем, я отвлекся. Да, сударыня, золотые локоны вашего батюшки и писаного красавца были легендой. Удивительно было вообще встретить юношу такой красоты. Не изнеженного, не избалованного, а заслужившего в тяжелейших боях свои золотые шпоры. Когда к нему приехала мать, всем стало ясно, от кого Артур унаследовал внешность. «О, леди Эстрелита!» «Пико!» «Прости, Генрих, увлекся. Так вот». Шут снова повернулся к Марте. «У вас в роду, сударыня?» Она широко раскрыла глаза. «У нас? У нее в роду, что ли?» «Очень много долгожителей. Мало того, что графы Ричмондские живут по 100 с лишним лет. Они еще надолго сохраняют красоту и моложавость. Уверен, если ваш отец жив, седина ему еще не грозит. Повторюсь, среди казненных его не было. Иначе, простите меня, сударыня, за прямоту. Но такую голову с выдающейся шевелюрой я бы увидел и запомнил, ей-богу». «Это бывает», — желчно добавил святоша, «когда казнить не за что, но нужно осудить преступника именно такого ранга. Улик нет, а отпустить жалко. Пока рыщут доказательства несуществующей вины, якобы преступника держат в заточении. Иногда переводят самые худшие условия и обрывают связи с миром, чтобы подавить морально. Думаю, здесь именно такой случай». Его Величество задумался. «Мы подумаем над этим», — сказал наконец. Марта молитвенно сложила руки. «Подумаем». Король с удовольствием перехватил ее обожающий взгляд. С неохотой отвел глаза. Жильберт, дальнейший наш разговор хотелось бы провести более приватно. Герцог кивнул. Дорогая, Винсент проводит тебя с мальчиками к госпоже Доротее. Побудьте пока с ними, посмотрите на танцы, пообщайтесь. Главное, не отходите от Доротеи с Максимилианом. Они подскажут и поправят, если понадобится. Это будет хорошо, по-семейному. Побыть на глазах у всех с такими очаровательными... кузенами. Но, Жиль, голубка, то, о чем мы сейчас будем говорить, не для твоих ушей и уж никак не для детских. Понимаю. Серьезный мужской разговор. Марта печально улыбнулась. Ты умница, девочка. Но, может, нам тогда сразу поехать домой? Бал мы открыли, со всеми поздоровались. Официальная часть закончилась. Можно? Мне как-то не по себе. Король неожиданно встал. Я попросил бы вас, сударыня. Ростом он был с герцога, но в плечах шире, и когда приблизился, Марту так и обдало силой, исходящей от его крупного тела. Она с изумлением возрилась на Генриха. От него даже пахло, как от дяди Жана, железом и окалиной. И такой же зубчик шрама над левой бровью. И кисть правой руки чуть больше левой, будто привыкла держать каждодневно молот. Вы прелестно танцуете. Оставьте за мной гавот. Судорожно вздохнув, Марта присела в реверансе. Непременно, сир. Он подхватил ее под локтем. Господин Анри, среди друзей только так. Вы меня поняли? Она озадаченно похлопала ресницами. Голос короля был суров, брови сдвинуты. Это как понимать? Как приказ? Глаза ее засветились лукавством. Хорошо, господин Анри. Королю даже показалось, что она вот-вот покажет язык, дурачась. С вашего позволения. Мальчики, идемте. Разве она не должна была дождаться моего разрешения, чтобы уйти? Пробормотал король, на что Пико дружески хлопнул его по плечу. Ну, Генрих, уж будь последователен. Ты же в сущности попросил ее обращаться с тобой проще. Девочка не привыкла говорить с королями. Но, признайся, это пошло ей на пользу. Такая свежесть, такая непосредственность. Аккуратней, Пико, наш Жиль уже нахмурился. Король засмеялся. В самом деле. Ну что ж, господа, с прошлым мы покончили. Теперь давайте поговорим о настоящем. Кстати, о настоящем. Ногой Жильберт Дестре подкинул уголек, выпавший из камина, вернулся к столу, которому, судя по всему, предстояло стать столом переговоров. У меня есть для тебя одно известие, Генрих, напрямую относящееся к твоему визиту. Не хотел бы с ним тянуть, боюсь, забудется или припозднится. Ты, кстати, где планировал остановиться сегодня? Этот невинный, казалось, вопрос заставил щеки короля порозоветь. Значит, не у меня. Нет, я все понимаю, ты, по-видимому, собрался устроить мне выволочку, а потому счёл некрасивым после неприятного для меня разговора остаться в Гаярде. Тогда где? Прости, это вопрос продиктован исключительно заботой о твоей безопасности. Словно защищаясь, выставил вперед ладонь. Не настаиваю на ответе, однако, Генрих, ты кое-что должен знать. Хлопнула дверь, вернулся капитан Модильяни, проводивший Марту с мальчиками к госпоже Доротее. «Винсент, ты нам нужен». Герцог приглашающе повел рукой в сторону стола. Кивнув, капитан приблизился, но на свободный стул даже не посмотрел, ни по этикету. Охранник бдит, хоть солдат, хоть капитан. «Расскажи нам вкратце о твоей обманке с Саром». Король и мастер Жан одновременно взглянули на герцога. Один настороженно, второй с недоумением. Переключились на Винсента. «Сир», — почтительно поклонился тот. «Опять-таки по этикету. Это в более дружественной обстановке, но сугубо приватной пирушке, в маленьком трактирчике или на биваке после охоты он мог запросто обратиться к королю по имени. Но сейчас был иной расклад. Своей официальностью он подчеркивал, что речь пойдет о чем-то важном. Вам известно, что помимо воинской службы за мной закреплен ряд других обязанностей». Король отмахнулся. «Известно, продолжай». «Так вот, когда госпожа Марта появилась в Гаярде, я направился в Сар, дабы на месте разузнать подробнее о ее происхождении, родне, о возможных причинах столь удивительного сходства с Анной де Бирс. Подробности, с вашего позволения, расскажу позже. Нам с представителем ордена бенедиктинцев, братом Туком, пришлось присутствовать при кончине барона. Перед самой смертью ему удалось активировать отдаленный портал, через который в Сар повалили орки. Пальцы короля впились до побеления в подлокотнике. Граница была нарушена. Почему не доложили? Минуту терпения, сир, мы с ними справились. Вы с орками? Я же был не один, сир, а с товарищами. Отряд вооруженных до зубов рейтеров, пули против мечей, всадники против пеших. Это смешно. Капитан пожал плечами. Дольше готовились, а потом зачищали местность. Суть, однако, не в этом. Сар уцелел. Последнее слово он выделил интонацией. «И?» — спросил король напряженно. Герцог и капитан обменялись молниеносными взглядами. Жильберт почти незаметно кивнул. «Давай, Винс». «Ваше Величество, да простится мне некоторая вольность. Я иногда обмениваюсь данными с капитаном Бернаром, занимающим при вас аналогичный моему пост. Исключительно в целях вашей безопасности». Винсент сделал вид, что не замечает недоверчиво приподнятой королевской брови. «Так вот, ему известно, что при Лютецком дворе время от времени появляются свежие слухи из Эстри, иногда не соответствующие действительности. И слухи эти порой значительно вредят нашим политическим связям с соседними державами». «Иногда и помогают», — король отмахнулся. «Впрочем, продолжай». «У вас в Лувре находится осведомитель британского посла, сэр. Особо приближенная к вам достаточно сильно». Король неожиданно вспылил. «Мои люди чисты. Бернар, к твоему сведению, тоже не зря получает свое золото. У него все шпионы под присмотром, прикормлены и в кулаке, вот что я тебе скажу». «Не все», — коротко ответил Винсент. Жильберт снова кивнул. «Выслушай его, Генрих, это может быть полезным». Винсент невозмутимо продолжал. «Именно для выявления неизвестного Бернару шпиона нами с братом Туком была сочинена некая легенда, обманка. Послом Гордоном, с той же целью, с какой отбыл и я в Сар, был отправлен человек. Мы с Туком его остановили. Брату не составило труда внушить ему ложные воспоминания, которые тот потом и выложил своему нанимателю». «Так». Глаза короля потемнели. «И?» Посланец, доверенное лицо, выполнил свою миссию, и Гордону даже не пришло в голову как-то убедиться в истинности его слов. Зачем? Деревушка сметена с лица земли, живых никого не осталось. Это уже не первый случай в приграничье. Смысл перепроверять гонца? Надо просто воспользоваться его сведениями и отправить по назначению. Капитан выдержал паузу. «Там были знаковые слова, Ваше Величество. Гонец то и дело их повторял, чтобы лучше запомнились слушателям. Сара больше нет. Сар стерт с лица земли. Это было 22 августа. Сопоставьте дату получения вами сведений о гибели селения и вспомните, кто так гордился своими почтовыми голубями». Генрих прикрыл лицо ладонью. «Не может быть». Помолчал, растер грудь, ослабил перевязь, будто давило. «Нет, только не она». На выразительных лицах его советников застыло одно и то же выражение. А мы предупреждали. Впрочем, вслух не было произнесено ни слова. «Выпей вина, Генрих». Его светлость приподнялся и самолично наполнил кубок из венецианского хрусталя. «Выпей. И прими это как данность. Рядом с тобой предатель. Предательница». Король залпом осушил кубок, выдохнул, потер висок. «Продолжаем, господа. Это дела почти семейные, я как-нибудь разберусь сам. Перейдем к тому, что сейчас более насущно». «Да, Винс, раз уж вы все так озабочены моей безопасностью, имею в виду, я сегодня останавливаюсь в Гайярде. И не желаю, чтобы меня кто-нибудь беспокоил на выходе отсюда, понял? Не желаю. Слушаюсь, сир, с вашего позволения». Капитан Модильяни шел по бесконечному коридору ратуши, объединенной когда-то из трех соседствующих особняков. Выслушивал донесения, отдавал приказы и думал: «Воистину, хоть женщины и дарят нам иногда счастье, но сколько же от них порой страданий. И плюс ко всему — подлости, бесчестья, зла. Нет, все-таки хорошо, что у него нет постоянной любовницы. А женитьбы он не собирался себя отягощать. Второй такой, как герцогиня Марта. Или Доротея, например. Или как покойная матушка герцога. Винсент невольно замедлил шаг, вспоминая чудесные черные косы, уложенные короной. Глаза почти черные, как спелые вишни. Соболь брови. Нет, таких женщин больше нет. А значит, и думать не о чем. Дамы, вернее сказать, самая почтенная их часть, дружно негодовали. Их кружок, разноряженный в мрачные темно-фиолетовые и коричневые вдовьи цвета, выделялся на яркой поляне праздничных нарядов, как кучка, не совсем еще застывшей субстанции, оставляемые время от времени глупыми рогатыми животными. Однако на лугу в обилии разнотравья лепешки сии надежно скрывались в зелени, не оскорбляя взора, и обнаруживали себя порой только когда уже было поздно. Теперешняя кучка заговорщиц была видна хорошо, а потому общей толпой гостей обтекаема. «Ох и злые дни», — думал всяк, огибая в танце это желчно-злословящее скопище Грымс. «Только попадись вам на зуб, старые перешницы». Конечно, некоторых перешниц назвать старыми можно было лишь с натяжкой, но роднило их с единомышленницами одно — весьма кислое выражение лица. Будто вместо славного сидра или легкого молодого вина дамам поднесли хорошо выдержанного уксуса. «Как вам это понравится, госпожа виконтесса?» Она улыбнулась мне лишь один раз, и то словно по принуждению. А какой-то там супруге главного булочника дважды. И еще ее сопливым девчонкам. О, госпожа баронесса, не зря они поговаривают, будто она из какой-то там деревни, не зря. Дыма без огня не бывает. Вот оно, плебейское происхождение. Будь в ее жилах благородная кровь, она бы и не посмотрела в сторону этих мастеровых. Подумаешь, глава гильдии. Да они ничто перед нами. Вот наша Анна, вы помните? Та вела себя как королева. Ах, наша бедная Анна. Как деликатно она прижимала платочек к носику, проходя мимо этих болванов, пропахших навозом. «Мне кажется, вы ошибаетесь, дама», — робко произнесла одна, новенькая, явно затесавшаяся здесь по недоразумению. «От господина Мишеля всегда пахнет сдобой и корицей. Я его хорошо знаю, он иногда заходит к нам проверить, вовремя ли доставляют Александру булочки». «Вы? Вы? Вы?» Коровник вмиг превратился в шипящий гусятник. Но попритих с молоденькой вдовушкой, кузиной господина Кара, приехавшей к своему родственнику помочь вести хозяйство, но главным образом заняться воспитанием осиротевших племянников, ссориться было не то чтобы опасно, нежелательно. «Ох, милочка», — процедила виконтесса Сигюр. «Разве можно? Для общения с простолюдинами есть слуги и управляющие. Не пускайтесь до такого». «Такого снисхождения», — подхватила соседка, баронесса Монферей. «А то они разбалуются и перестанут печь нам хлеб», — серьезно ответила милочка, но глаза ее при этом смеялись. «И подковывать наших лошадей, и делать кареты, шить платье, готовить еду. Нет, знаете, я предпочитаю, чтобы мои люди меня уважали, а не боялись». Престарелая виконтесса поморщилась так, что пудра осыпалась с высохшего лица. «Люди? Кто это?» «Держу пари», — со смешком ответствовала бунтарка. «Вам не раз подсыпали соль в кофе и сахар в суп. По ошибке, конечно». Лицо виконтессы пошло пятнами. «Откуда вы? Кто вам сказал? Подкупили прислугу, да? Кого именно?» «Это и не нужно, вы сами себя выдали, сударыня. Вздор, мои люди слишком меня боятся, чтобы пойти на преступление. Это были шалости правнуков. А вы, любезная, не суйте нос в чужие дела, а то вам его быстро. Что? Ну?» Проходящий мимо мужчина с интересом окинул взглядом стаю разъяренных гусынь. «Следите лучше за собственными носами, дама», — посоветовал веско. «У вас они чересчур длинны, а языки и подавно». Не обращая более на них внимания, проследовал своей дорогой. Вслед ему неслось. «Мужлан, грубиян, мужик неотесанный». И ухом не поведя, грубиян направился прямиком к юной герцогине, беседующей с супругами Квадри. Эркюль Квадри, глава гильдии ткачей, уже битых четверть часа рассказывал что-то молодой госпоже. А та не просто слушала, но и спрашивала, уточняла. Хотя о чем благородной даме можно судачить с ткачом, даже и выписанным из самой Венеции. Пфф. Склонившись в изящном поклоне, неотесанный мужик пригласил герцогиню на говод. Гусятник ахнул. Неслыханная дерзость. И тут же злорадно зашипел. «Нет, вы это видели? Какой позор, какое беспутство! Так себя не уважать, пойти танцевать с каким-то...» «Плебеем!» — хором заключили гусыни. «А мне этот господин очень понравился», — улыбнулась молоденькая вдова. «А поскольку я, наверное, тоже плебейка, хоть по мужу и маркиза, мне с вами делать нечего. Прощайте, сударыни». О, сколько убийственных взглядов полетело ей вслед. У бунтарки аж спина заискрилась. Овеществлённые проклятия и порча ртутными каплями стекали по оборкам широкой по последней моде юбки, украшенные фестонами, и бесследно испарились. Комендант эстрийской тюрьмы Александр Карр не экономил на магической защите любимых родственниц. «Позвольте спросить», — учтиво преподнес ладонь к берету мастер Квадри. «Уж не моей ли работы бархат на сиятельной маркизе?» Давясь злобой и собственным ядом, гусыни, бывшие когда-то ехидными, но с возрастом подрастерявшие зубы, таращились на танцующих. Посмотрим, что скажет его сиятельство. Он этого так не оставит. Каково не подпускать к ней лучших кавалеров, таких галантных, таких учтивых, таких благородных. И вон, пожалуйста, танцевать гавот с кем? Деревенщина она и во дворце деревенщина. Это чудовищно. Нет, как хотите, сударыня, а я ни за что не стану ее у себя принимать. И я, и своей Эльзе запрещу, и невестке, и сестре, и брату. Мы не можем бороться с его светлостью, ослепленным неразумением. Но мы можем проигнорировать эту выскочку, самозванку, облить презрением. Написать всем знакомым в Галлии, что герцогиня всего-навсего... Герцог, смотрите, герцог идет. О, сейчас будет буря. Музыка стихла. Сдержанно улыбаясь, мужлан и неотесанный мужик подвел герцогиню к его сиятельству, появившемуся в боковых дверях. Зал затаил дыхание. Ни одним шипящим гусыням было интересно, что за смельчак пригласил на танец саму ее. Повернувшись к своему недавнешнему кавалеру, герцогиня присела в глубочайшем реверансе, придворном, нижайшем и долгом. Сняв шляпу, его светлость герцог Жильберт Анри Рене де Бриссак де Фуа де Стре низко поклонился, обметая перьями паркетный пол. И тоже замер в поклоне. Пока, засмеявшись, человек в простом дорожном костюме не попросил их обоих прекратить это чересчур верноподданическое выражение чувств. Застыл в недоумении бургомистр, вглядываясь в незнакомца, и вдруг побледнел и грузно опустился на одно колено. За ним опустились старшины, и все мужчины в зале. Женщины зашуршали юбками, приседая кто как умел. «Ах!» — простонала вдруг виконтесса, старейшая из шипящих, и упала в обморок. Еще много ночей после того бала гусыням виделись в жутких снах клещи палача. Громадные, раскаленные, грозно щелкающие перед самым носом.